Сержант, обращаясь к жертвам, с насмешкой сказал: «Что бы вы хотели перед смертью, в настоящий момент? Я ваш Бог». «Хотим помолиться и поблагодарить Бога», — ответил один с радостью. Тут же жертвы упали на колени и протянули руки к небу. Радостная улыбка осенила их лица. Свой взор они устремили к небу, а на их лицах сияла улыбка. Они просили Бога, чтобы Господь простил солдат и не вменил им за грех то, что их будут расстреливать. У начальника конвоя отвисла нижняя челюсть и забегали глаза от удивления. Солдаты-палачи смотрели друг на друга и не могли понять, что происходит. О них молятся и просят Бога, чтобы простил им. Лица жертв были необыкновенные, с неземным выражением. Они молились, а солдаты с испугом смотрели на них и стояли неподвижно, словно вкопанные. Вера тоже видела, что лица смертников какие-то особенные, будто они не из мира сего. На дороге показалась автомашина и мотоциклисты. Препятствие – три огромных дерева, вырванные с корнями, лежали и преграждали путь. В автомашине находился командующий. Он спешил на совещание, решался вопрос о наступлении. Молодой и стройный офицер с автоматом вышел из машины. Вслед за ним вышли двое, тоже вооруженные. Они направлялись для осмотра дороги в объезд через лес. Офицеры шли осторожно. «Не заподняли?» – каждый думал про себя. «Удивительно, кто же повалил деревья?» Из леса донеслась разговорная речь на украинском языке. Офицеры остановились и увидели картин из ряда вон выходящую. Перед ямами на коленях стояли полураздетые, обреченные жертвы и молились. Офицеры подошли, и один из них строго скомандовал: «Сложить оружие! Что за шествие?» «Товарищ полковник, это верующие! Они оказываются принять присягу и не хотят брать оружие в руки. Их присудили к расстрелу. Вот мы и...» Полковник резко повернулся к машине, что-то переговорил и вновь вернулся к месту происшествия. «По приказанию командующего армией расстрел отменить. Выполняйте. Жертвы оставьте в покое. Они сами дойдут до части. Этих солдат по приказу командующего отправить в хозроту, а вас в штрафную роту. Доложить немедленно. Бегом марш!» Конвой побежал. Недавние жертвы упали на колени, а машина тронулась с места. Вера подошла к солдатам и тихо сказала: «Я случайно оказалась в лесу и видела всю эту страшную сцену. Я тоже молилась за вас, хотя и не умею молиться. Бог услышал вас и меня». Она посмотрела на руки в глубоких темных ссадинах. Ребята молчали, а слезы радости катились по их щекам. Маршал Рокоссовский ехал в машине и разговаривал с полковником о происшествии. «Недаром Пушкин назвал Россию нравственной дурой. Он прав. В России всегда ведут борьбу против собственного народа и уничтожают его. А русский народ многомилостив и терпелив. Вот вам факт. Через считанные минуты этих ягнят забросали бы землей. А почему? Потому что они служат Богу. Но разве мыслимо с ними вести борьбу? По-своему они герои, смело и настойчиво отвергают присягу, не берут в руки оружие, чтобы уничтожить другого. В лагере я имел общение с верующими. Расставаясь с ними, в душе я плакал. Мне казалось, вместе со мной плачут горы и тайга, ведь по их молитвам держится земной шар и вращается вокруг своей оси. Есть среди них очень кроткие и безответные ребята», – проговорил Рокоссовский и тяжело вздохнул, прикуривая сигарету. «Освободить от злых деяний нашего Отечества, подарить им жизнь, а матерям сохранить сыновей. Вот все, что я могу сделать для этих ребят. В хозроте они принесут большую пользу. Зачем их расстреливать? Пусть живут, они еще молоды. Кому дана жизнь Богом? И все, что произошло, не случайность. Наша жизнь находится в руках того, кто создал все это, и жизнь дана человеку, чтобы он славил Творца». Рокоссовский показал рукой на лес, поляну и голубое безоблачное небо. «Не потому, что верующие остались живы, что я Рокоссовский. Молодые парни, которых не успели расстрелять, родились дважды. Сейчас время страшное, как в джунглях идет естественный отбор. Сильный пожирает слабого. Звери, хищные гиены в одиночку, они ничто. Они ходят стаями, подстерегают жертву, а потом набрасываются на нее и сжирают. Их боятся даже львы. Лев, царь зверей, когда видит стаю гиен, он уходит от них. Верующие народ кроткий и безответный, и их стирают с лица земли. Они умирают стоя, и все из-за того, что они доверяются Богу и умеют искренне славить Его. В Древнем Риме император Нерон бросал христиан на сиденье хищным зверям. Христиане шли на казнь и пели. Нам надо учиться у таких людей, а мы казним и расстреливаем их. У меня есть Библия, мне подарила ее моя мать. Это единственная бессмертная книга, она никогда не умрет, но будет жить вечно, несмотря на то, что у нее много врагов. На кострах жгли людей, которые держали ее в руках, но уничтожить Библию не могли. Конечно, в рядах верующих есть и шелуха, ошметья, и стукачи, но Бог защищает свой народ и строго спросит с других. В Библии говорится: «Бог поругаем не бывает». Рокоссовский говорил убедительно, он был, как всегда, красноречив, находчив, любил шутить, никого не унижал. Рокоссовского любили все, от высшего комсостава до рядового, о нем слагали легенды и анекдоты. Пришел как-то Рокоссовский в штрафной батальон, его увидел дежурный и кричит: «Рота, смирно!» Выше звания майора он не умел различать. Руку под козырек и докладывает, увидев на погонах большую звезду: «Товарищ майор!» Рокоссовский отвечает: «Я не майор». Дежурный: «Товарищ капитан!» Рокоссовский с улыбкой отвечает: «Я не капитан». Дежурный: «Товарищ старший лейтенант». Рокоссовский: «Я не старший лейтенант». Дежурный: «Товарищ лейтенант». Рокоссовский: «Я не лейтенант». Дежурный: «Товарищ младший лейтенант». Рокоссовский: «Я не младший лейтенант». Стоят солдаты по стойке смирно, не шевельнутся, замерли, не могут понять, кто же пришел, какое звание. Дежурный от обиды кричит: «Рота, вольно!» Пришел, стоит, улыбается, вся грудь в орденах, в храмовых прохорях и не признается, что у него за звание. Попадается в плен солдат из армии Рокоссовского, штрафник контуженный, его допрашивают немцы. Солдат ничего не слышит, ему пишут. Вопрос: что за род войск, которые кричат «Полундра»? Ответ: моряки. Вопрос: а те, которые кричат «За родину, за Сталина, вперед»? Ответ: пехота. Вопрос: а что за род войск, которые кричат непонятно что? Не подлежат слова переводу, так как нет таких слов в словаре. Ответ: это рокоссовцы, они все ругаются и кроют матом, на чем стоит белый свет. Рокоссовский умел уважать подчиненных, он не был сталинским угодником или заблюдом, а поэтому не знал поражения. Ему, как грамотному военному стратегу, не было равных. Жуков всегда держал в соратниках Рокоссовского и многие его подвиги присваивал себе. За Рокоссовским шли на смерть без принуждения. Штрафные батальоны сражались отважно. Из строя выходили дивизии и полки. Их пополняли штрафными батальонами, которые формировались из заключенных.